Мол, только выждать, отсидеться. Вот в это время на Варвару Михайловну напала необыкновенная радость. Все в ней ликовало, переливалось весельем, цвело, как весной рдело. Чем туже зажимали осажденный город сетью учуга, чем круче сковывал мороз притихшие дома, тем восторженнее становилась Варвара Михайловна. Точно близившаяся наступавшая гроза восхищала ее дух. Один Витька угадал верно, откуда дул ветер, и сразу присмирел, заскучал, поник. В городе появился Никита Васильевич Карев. Витька, впрочем, не знал, что возлагала Варвара Михайловна на пребывание в Уральске Карева, и никак не мог доискаться, видела ли она его, говорила ли с ним или узнала о его приезде стороной. Варваре Михайловне удалось встретить Никиту. И встреча эта, как всегда, произошла случайно, мельком, на ходу. Странно было, что, не видя с Никитой годами, живя особой, отгороженной от него семью городьбами, жизнью, Варвара Михайловна встречала его так, словно только что рассталась, и продолжает прерванный разговор. Наверное, она действительно не расставалась с ним никогда, нося его с собой, в своем упрямом молчании. На этот раз он первый окликнул ее, и, может быть, оттого она не справилась с волнением. Улица поплыла перед нею, и Никита показался ей каким-то сияющим, большим и счастливым. «Надолго?» — спросила она, почти задыхаясь. Он уплывал от нее вместе с улицей, сверкая непонятной улыбкой, и чтобы удержать, не пустить его, чтобы поспеть услышать его голос, она протянула к нему руки. Но Никита не торопился уходить. Он стоял против нее, лицом к лицу, непонятно улыбался и медленно поднимал ее руки к губам. Он поцеловал руки по очереди, сначала одну, потом другую, туго прижимая ко рту и ласково глядя в глаза Варваре Михайловне. Это было невнятно и зыбко, как во сне. И как во сне безостановочно струилась улица. И Никита то уплывал с нею, то до боли ясно появлялся перед глазами, близко-близко к лицу. Она расслышала какие-то слова о работе, о рояле, который где-то хорошо стоит, о чигане и луке. Все это сбилось в кучу — рояль, чиган, лука, и только одно сверкнуло в сознании — надолго, надолго. Варвара Михайловна придвинулась к Никите и, не зная зачем, с какой целью, вряд ли понимая, что за смысл — вкладывала она в свои слова, быстрым настойчивым шепотом спросила. — Если придут красные, останетесь? — Останусь. — Теперь останусь, — ответил Никита. — До свидания, — крикнула она, словно в беспамятстве. Встреча произошла в осеннюю стужу. Ветер был злой, степь дула на город предзимьем. Но Варваре Михайловне стужа обернулась оттепелью. День затеплился солнцем, и мартом потянуло из степи. И так пошло ноябрь, апрелем, декабрь, маем, снега, как молодые травы, и бураны, как весенние дожди, и треск морозов, слаще пенья птиц. По ночам стала слышна канонада. Орудия звенели в морозе железом об лед. Осетры похаживали по Ятове, поднимались на шум. Лед ломало, шум возрастал. Осетры били хвостами. Лед рвался, железо звенело в трещинах. Осетры кучились великое множество, пилами спин царапали лед. Тогда в трещины, в проруби, в ямы просовывались багры и подбагренники и распарывали осетрам животы. Начиналось последнее великое яицкое багренье. Сыны артельно багрили и подбагривали в яицкой Ятове кровных отцов. А у Варвары Михайловны шла весна. И впрямь ведь ломала лед. Со звоном, скрежетом бушевал на Урале над Ятовью неудержимый ледолом. И вот сначала прошла молва, что город собираются сдать. Потом город стал набухать казачьими полками, сотнями, обозами, как набухает каша в печке. Потом начал пустеть, опустошаться, пока не наступил последний час. В этот час у Шерстобитова горячкую горела работа. Ни в один торговый день не случалось на дворе такой кутерьмы из саней, долгуш, верблюдов и разномастных лошадей. Не надо